Флаг для генерала. В комнате Ромы никогда не было скучно. И сегодняшний день не исключение. Все роботы собрались на торжественной церемонии поднятия флага. Чеканя шаг, генерал де Кроль подошел к флагштоку, сделанному из старой телескопической антенны. Он бережно нес перед собой флаг, роль которого исполнял старый красный носок Ромы. Вот генерал потянул за леску, и носок заскользил вверх по флагштоку. Боты стояли по стойке смирно. Мелкотрон включил вентилятор, и носок затрепетал на ветру, как настоящее знамя. Мелкотрон и боты не могли отвести от него восхищенных взглядов. Леска чуть застряла, не давая поднять флаг до конца, и генерал нетерпеливо дернул ее посильнее. «Мой генерал, позвольте мне!» — залебезил мелкотрон, бросаясь на помощь. Но генерал жестом остановил помощника и дернул леску изо всех сил. «Ура! Флаг поднят!» Мелкотрон зааплодировал. Генерал смахнул скупую мужскую слезу и отдал честь. Все боты последовали его примеру, только без слез. Один из ботов от усердия перепутал руки, но заботливый пинок товарища быстро помог ему исправиться. «Где мой носок?» — раздался крик Ромы. «Тревога!» — завопил мелкотрон. Генерал кинулся спускать флаг, боты спешно попрятались. В комнату ввалился Рома. Он все перерыл в поисках пропавшего носка. Заглянул под стол, под кровать, разворошил игрушки в ящике. «Ну что за невезение! Вечно они куда-то пропадают!» — пробормотал мальчик. «Куда же ты подевался? Ну прямо носковая болезнь какая-то!» В рюкзаке тоже ничего не обнаружилось, и Рома убежал искать в другом месте. Уже из коридора послышалось. «Мам, ты не видела мой носок?» Все это время за Ромой со своей луны под потолком наблюдала Пинки. Эта ситуация очень встревожила принцессу. «Что-что-что?» — пробормотала она. «Носковая болезнь? Ой, это, наверное, что-то серьезное. Надо всем рассказать». Никто не видел, как по полу короткими перебежками крался мелкотрон. Он держал в руках какой-то странный сверток. Воровато оглядевшись, он юркнул под кровать. На письменном столе Глория, Флай, Бублик и Коко устроили соревнования по запуску авторучек. Вот Глория уперла свою ручку кнопкой в стол, как следует надавила, прицелилась и резко отпустила. Пружинка в кнопке распрямилась, и ручка взмыла вверх. Вжух! Все проводили ее взглядами. Как Глория и планировала, снаряд попал в элемент гирлянды на стене. Подвеска в виде ракеты звякнула и завертелась. «Юху! Вот это высота!» — победно закричала Глория. «Видели?» «Пок-пок!» — похвалил Коко. «Глория, как ты это делаешь?» — с досадой спросил Флай. Он долго пытался повторить трюк сестры, но его ручка никак не хотела взлетать. На стол забралась взволнованная Пинки. «Всем привет! Боюсь, у меня плохие новости!» — затараторила она. «Привет, Пинки!» — отозвалась Глория. «Что на этот раз случилось?» «Рома, кажется, заболел!» — ответила Пинки. «Заболел?» — воскликнул Флай. «Чем?» «У него... как же это...» — замялась принцесса. «А, вспомнила! Носковая болезнь! Вот!» Глория недоверчиво вскинула брови. «Что за ерунда? Такой болезни нет!» «О, нет!» — воскликнул Бублик и побледнел. «Я слышал! Носковая болезнь существует! У людей пропадают носки, чаще всего по одному, а это их ужасно злит и огорчает. А огорчаться, как известно, очень вредно для здоровья!» «Ведь здоровая нервная система и психика обеспечивает работу всего организма!» Внезапно произнес Коко хорошо поставленным басом. Все удивленно уставились на Коко. Обычно он ограничивался кратким «пок-пок». Первой в себя пришла Глория. «Ну и что же делать?» — спросила она. «Вернем носок Роме!» — заявил Бублик. «Вернем? Ну где нам его искать?» — развела руками Глория. Бублик прокашлялся. «Видел я как-то у генерала флаг, очень похожий на носок». «У генерала, говоришь? Хм». Глория задумалась. «Эй, Флай, ты хвастался, что классно танцуешь?» «Что?» Флай все еще пытался запустить ручку в полет, но та лишь слегка подскочила и стукнула его по голове. «Ой!» Глория изложила друзьям свой план, и все вместе они отправились в штаб генерала де Кролля, то есть под кровать. Выслушав гостей, генерал переспросил. «Танцевальный что?» Кажется, он не верил своим длинным ушам. «Баттл!» — терпеливо ответил Флай. «Ну, это соревнование такое. Кто кого перетанцует?» Де Кроль расхохотался. «Что за глупости? Мы не будем этим заниматься!» «Что ж, так и запишем», — сказала Глория. «Команде генерала присуждается поражение». «Что? Поражение? Мне? За что?» — вскричал плюшевый кролик и в гневе стукнул кулаком по столу. «Ну, вы же отказываетесь участвовать в батле», — заметил Бублик. «Хорошо», — прорычал генерал. «Мы будем участвовать! Мелкотрон!» Его верный адъютант кинулся в дальний угол штаба и дернул какой-то рубильник. Все вокруг осветили прожекторы и заиграла музыка. Флай и Глория довольно переглянулись и дали друг другу 5. Бублик вооружился чупа-чупсом, как микрофоном, и начал задавать ритм. Флай, Глория, Пинки и Коко приняли эффектные позы и начали танцевать. «Эй, все на позиции!» — скомандовал генерал. Его роботы послушно задвигались под музыку. Мелкотрон попытался улизнуть под шумок, но это ему не удалось. «Эй, адъютант! А ты чего стоишь? Хочешь, чтобы я проиграл?» — рявкнул генерал. «Нет, но мой генерал, я...» — промямлил Мелкотрон. «Молчать! Я сказал, танцуют все!» Де Кроль вытолкнул его на танцпол. Мелкотрон нехотя встал в ряд с роботами и стал смешно дергаться. Сам генерал танцевал в первом ряду. В это время из-за угла осторожно выглянул Ораш. Никем не замеченный, ящер бесшумно проскользнул за спинами генерала и его ботов. Пока две группы игрушек пытались друг друга перетанцевать, Ораш забрался на флагшток и схватил носок. Но вот незадача. Флагшток оказался слишком гибким, а Ораш слишком для него тяжелым. Телескопическая антенна согнулась под его весом, и Ораш повис вниз головой прямо посреди танцпола. Упс! Генерал рассвирепел, увидев ящера прямо у себя перед носом. Что он тут вообще делает? «Мой флаг!» — заорал де Кроль. «Измена! Взять его!» Ораш торопливо сдернул носок с флагштока, спрыгнул на пол, сделав эффектное сальто, и бросился на утек. «Боты, чего встали?» — заверещал Мелкотрон. «В погоню!» Генерал выхватил саблю, возглавляя атаку. Флай бесстрашно выскочил вперед, преграждая дорогу. «Беги, друг!» — закричал он вслед Орашу. «Я их задержу!» Вот только армия ботов тут же сбила его с ног. Ораш выбрался из-под кровати и теперь несся с носком со всех ног. За ним гнался генерал в боевой тележке, которую толкали боты. Враги стремительно нагоняли. На помощь пришла Глория. Она ехала на роликах и набрала приличную скорость. Вот Глория перехватила носок у Ораша и резко свернула в сторону. А ящер толкнул к преследователям удачно подвернувшийся баскетбольный мяч. Игрушка покатилась на роботов. Двое смогли увернуться, но третьего мяч сбил с ног. Тележка генерала с трудом вписалась в поворот и едва не врезалась в стену, но все же устояла. К погоне присоединились Флай и Коко. Они прикрывали Глорию с флангов. Но тут генерал применил свое секретное оружие — акулу-хваталку. Игрушка вытянулась далеко вперед и вцепилась в носок зубами. Генерал потянул добычу на себя, но Глория и не думала отпускать носок. Скрипнула дверь, и послышался Ромин голос. «Иду, мам, только рюкзак захвачу!» Геройчики тут же попадали на пол и замерли. Глория и генерал так резко отпустили носок, что он вылетел из хваталки, взмыл в воздух и угодил Роме прямо в лицо. «Фу! Это еще что за гадость!» — скривился мальчик и брезгливо двумя пальцами снял с лица носок. Недолго думая, Рома отправил его в мусорное ведро. «И откуда он взялся?» — пробормотал мальчик. Он взял рюкзак и скрылся за дверью. Геройчики выдохнули с облегчением. Глория встала на ноги и огляделась. Генерал и Мелкотрон с роботами уже толпились у мусорного ведра. Боты подсадили Декроля, и тот с трудом вскарабкался на крышку. «Ну, давай же, поднимайся!» Сквозь зубы процедил генерал, пытаясь поднять крышку мусорного ведра. Та внезапно открылась, и Декроль плюхнулся на пол. «Генерал, так вы его не откроете!» — хихикнул Флай. Декроль его не слушал. Он вскочил на ноги, обнажил саблю и кинулся на мусорное ведро. «Отведай тогда вот этого!» — вопил он, осаживая противника. «Потеря моего флага недопустима!» «Мелкотрон, что это генерал так старается из-за какого-то носка?» — спросил, наконец, Флай. «Почему вы не найдете другой флаг?» «Этот носок особенный», — со вздохом пояснил Мелкотрон. «Очень важный артефакт для генерала. Это детский носок Роминого папы. Он напоминает о тех далеких счастливых временах, когда генерал был любимой игрушкой, когда он еще был кому-то нужен, а не жил в чемодане под кроватью». Генерал в отчаянии колотил саблей по ведру, а потом сполз на пол и бессильно разрыдался. «О, мой флаг! Нет!» — стонал он. Принцесса Пинки тоже захлюпала носом. «О, нет, Пинки!» — спохватился Флай. «Пожалуйста, только не плачь!» Но фонтан слез было уже не остановить. Принцесса подбежала к генералу и крепко его обняла. Так они и плакали вместе. «Так значит, вы не брали носок Ромы?» — уточнила Глория. «Нет», — ответил Мелкотрон. «Генерал тут ни при чем, честное слово!» «Да, нехорошо получилось». Глории стало очень стыдно, и она решила загладить свою вину. «Простите, генерал, мы поможем вам вернуть ваш флаг. Мелкотрон, пусть роботы заберутся на педаль». Боты забрались на педальку, но их веса было недостаточно, чтобы ее нажать. К ним присоединились Ораш, Коко и Мелкотрон. Все они дружно прыгали, но педаль не поддавалась. «Нужно что-нибудь потяжелее», — сообразила Глория. К ведру важно прошествовал Бублик и бросил на педаль свой чупа-чупс. Леденец стал последней каплей, и педаль просела вниз. Крышка открылась. «А теперь смотрите и учитесь у профессионала!» — воскликнул Флай. Он встал на свою доску и хорошенько разогнался, чтобы взлететь вверх. Но в этот момент нога одного из ботов соскользнула с металлической педали, и все боты стали падать один за другим. «Флай, осторожно!» — закричала Глория, но было поздно. Скейтер как раз летел к мусорному ведру, когда крышка захлопнулась. В нее-то Флай и вписался на полной скорости. «Чтоб тебя!» — выпалил он, отлетая к стене. Флай приземлился на Ромин скейт, стоящий недалеко от мусорки. От толчка скейт поехал и врезался в бок мусорного ведра. Ведро слегка покачнулось. «Хм, а это идея!» — обрадовалась Глория. «Все на скейт!» Все игрушки забрались на скейт, а роботы толкали его сзади. «Ну что, прокатимся с ветерком!» — объявил Флай. Скейт набирал скорость. Пинки и генерал прижались друг к другу от страха. Бесстрашный Ураж стоял на самом носу, вытянув вперед меч. «По моей команде перемещаемся с одного края на другой. Так мы сможем поворачивать!» — распорядился Флай. Они ловко передвинулись и удачно избежали столкновения с тапочкой Ромы, что валялась посреди комнаты. Но вот впереди выросла ножка стола. «Флай! Уже пора поворачивать!» — завизжала Глория. «Все на левый борт!» — скомандовал Флай. Скейт в последний момент увильнул от ножки стола, а впереди уже показалась спортивная веревочная лестница. Флай, Глория и Ораж перепрыгнули через нижнюю перекладину и снова приземлились на скейт. Остальные, наоборот, прижались к доске, и перекладина прошла над их головами. Пока игрушки уворачивались от препятствий, мусорное ведро оказалось слишком близко. Они уже не успевали повернуть. «Не попадем в цель!» — запаниковала Глория. И тут вперед решительно выступил Коко. «Коко!» — объявил он и указал на стул впереди. Глория и Флай сразу же поняли его план. «Все держите Коко!» — приказала Глория. Резиновые руки петуха-тянучки схватились за ножку стула. Скейт закружился вокруг него, продолжая набирать скорость. «Коко, отпускай!» — скомандовал Флай. Петух-тянучка разжал пальцы, и скейт понесся прямо на мусорное ведро, словно им из рогатки выстрелили. «Супер! Теперь курс правильный!» — ликовал Флай. «Только вот скорость высоковата», — отозвалась Глория, которая держалась за край скейта из последних сил. Игрушки сбились в кучу и закрыли глаза в ожидании удара. Все, кроме Ораша. Он бесстрашно стоял на носу скейта и целился своей катаной в бок мусорного ведра. Скейт врезался в мусорку и повалил ее на пол. Из поверженного ведра вывалились фантики и скомканные бумажки. «Да! У нас получилось! Ура!» — хором закричали геройчики. К счастью, от удара никто не пострадал, кроме мусорки. Флай и Глория осторожно заглянули в перевернутое мусорное ведро. Ораж с воинственными криками бросился вперед. «Слава великой помойке!» — заорал Бублик и кинулся вслед за ящером. Пинки тем временем подняла бумажку и запихала ее обратно в ведро. «Ух, какой беспорядок устроили!» — проворчала она, отряхивая руки. Бублик радостно копался в мусоре, а Ораж случайно наступил на жвачку. Она тянулась во все стороны липкими розовыми нитями. Наконец Глория выудила из горы мусора потрепанный красный носок и торжественно отдала его генералу. «Держите, генерал, он снова ваш!» — сказала она. «Мерси, мон ами! О, мой флаг!» Растроганный генерал едва мог сдержать слезы радости. Ночью де Кроль сладко сопел в своем штабе под кроватью, а над ним покачивался флаг из старого носка. Мимо генерала, крадучись, проскользнул мелкотрон с очередным загадочным свертком. Он нырнул за чемодан, и вскоре из-за него поднялся еще один флагшток с зеленым носком, а за ним еще и еще. Всего здесь было, по крайней мере, с десяток флагов из краденных носков. Под ними гордо маршировал мелкотрон в бумажной треуголке. «Ать! Два! Левой! Левой! Правой! Правой!» Мелкотрон оживленно размахивал саблей. «Ну и кто тут генерал? Я генерал! Нет, я генерал-адмирал! Нет, я просто король мира!» Увлекшись, мелкотрон случайно задел саблей один из флагштоков. Тот накренился и сшиб другой. Флагштоки падали друг на друга и складывались, как костяшки домино. «Нет, нет, нет, нет! Стоять!» вопил мелкотрон и метался из стороны в сторону. С последнего флагштока слетел носок и накрыл собой мелкотрона. «А-а-а! Помогите!» — — заверещал он. «Свободу королю мира!» Вот так закончился очередной день у забавных игрушек Ромы. А все из-за одного носка.